Пролог. Шпага мелькала в руках Дениса Колобродова с неуловимой для глаз скоростью. Тренер уже не помышлял об атаке. Он едва успевал защищаться, шаг за шагом отступая назад. Сегодня его ученик превзошел самого себя. Он разнес своего тренера в сухую, а в финальной атаке сделал немыслимый кульбит, не имеющий ничего общего с благородным искусством фехтования. Мгновенно сократив между собой и противником расстояние, он запустил своего тренера в полет. Причем шпага тренера летела отдельно от своего хозяина, и оба они финишировали далеко за пределами боевой дорожки. «Ну, это уж слишком!» — взбеленился тренер, поднимаясь на ноги. «Извините, Владислав Яковлевич, слегка увлекся!» — снял маску Денис. «Это называется слегка? А что будет, когда ты увлечешься не слегка? Хребет противнику сломаешь. Послушай, мальчик, ты секцию случайно не перепутал? Да мы здесь фехтованием занимаемся, а не приемы айкидо отрабатываем». «А вообще-то это не айкидо». «Да мне плевать! Вне стены этого спортзала хоть пляс китайских мальчиков устраивай, хоть на ушах стой, а здесь изволь работать шпагой». «Ну, в реальном бою...» — забормотал смущенный юноша. «Какой реальный бой, дубина?» — оборвал Дениса тренер. «В реальном бою тебя просто автоматы очередью снимут, и все дела. Мы здесь спортом занимаемся». «Извините, Владислав Яковлевич, больше не повторится». «Вот в этом я уверен на все 100». — хмуро буркнул тренер. — Почему? — подозрительно покосился на него Денис. — Потому что я прощаюсь с тобой. Хочу до пенсии дожить. И вообще, учить мне тебя больше нечему. Свободен. — А соревнования? — Я дорожу своей репутацией, и такого психа на первенство выставлять не буду. Откуда я знаю, что в твою дурную башку на соревнованиях придет? Да мне кажется, что ты за титулами особо и не рвешься? — Не рвусь, — кивнул Денис. — Тогда скажи, — сердито рявкнул тренер, — зачем мне столько лет здесь голову морочил? Я на тебя такие надежды возлагал. — Ну, — замялся юноша, косясь на дверь, — есть причины. — Причины у него. Прочь с глаз моих долой и сделай так, чтобы я тебя не видел. — Спасибо за все, Владислав Яковлевич, с меня поляна. Прямо сейчас бы накрыл, но я уже на другую тренировку опаздываю. Сенсей этого не любит, — крикнул Денис, уже выскакивая в дверь. — Не удивлюсь, если тебя и оттуда вышибут, — мрачно буркнул тренер вслед своему дурному ученику. Как не спешил Денис, но на тренировку все же опоздал. В зал ворвался, на ходу запахивая полы кимоно, притормозил у дверей и отвесил сенсею ритуальный поклон. Сенсей был явно недоволен. — И где тебя носило? — На целых 3 минуты опоздал. — Извините, Константин Петрович, — виновато вздохнул Денис, — но вы на целый час раньше занятия перенесли, и я слегка не рассчитал свой график. Тренировки по боевому карате проходили в спортзале на другом конце города. Юноше действительно пришлось поднапрячься, чтобы успеть, но не судьба. Был час пик. Маршрут на такси застряло в дорожной пробке на полдороге, и оставшуюся часть пути он преодолел бегом. «Пересматривай свой график», — жестко сказал сенсей. «Ты теперь занимаешься в другой группе, а опоздание я не потерплю». «Уже пересмотрел», — успокоил тренера Денис. «Из секции по фехтованию меня только что выгнали». «За что?» — заинтересовался сенсей. «За нефехтовальные приемы», — удрученно вздохнул юноша, и только тут обратил внимание, что в группе, в которую его перевели, подозрительно мало учеников. 3 крепких мужика в возрасте от 30 до 40 лет сидели около стены в позе лотоса, с любопытством поглядывая на новичка. «Ладно, знакомься. Николай, Федор, Станислав», — представил юноше своих учеников Константин Петрович. «А этого балдуя зовут Денис. Так», — хлопнул тренер в ладоши, — «разминка, 5 кругов с приседаниями, затем 10 минут растяжки. Начали». Группа начала разминаться. «Ты чего так тяжело дышишь?» — нахмурился сенсей, когда мимо него на корточках проскакал Денис. «Да я с первомайки сюда на своих двоих бежал, Петрович», — пропыхтел юноша. «Пробки?» «Тогда отдыхать», — приказал сенсей. «Считай, уже размялся. На спарринге ты мне нужен свежий». Денис с удовольствием подчинился. Пристроив 5-ю точку на деревянный пол около стены, он с любопытством начал наблюдать за разминкой остальных членов его новой группы. Ребята попали все как на подбор и работали на совесть. 5 кругов с приседаниями, растяжки и ни малейших признаков усталости. Никто из них даже не вспотел. «Но кто хочет проверить нашего новичка?» — весело спросил Петрович, как только разминка закончилась. «Можно я?» — азартно потер руки Николай. «Нет, вот тебе как раз нельзя», — осадил Николая Федор, и Денис понял, кто в этом трио главный. «Давай, Стас, выходи, у тебя удар послабже будет». Денис поднялся с пола и вышел на татами, окидывая оценивающим взглядом выставленного против него бойца. То, что он имеет дело с мастером, юноша понял сразу. Как только Станислав оказался на ковре, его походка неуловимо изменилась. В ней сразу почувствовались упругая сила и скрытая угроза. Обычный человек таких нюансов не заметит, а тренированный боец почует профи сразу. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. «Работать в полконтакта», — предупредил сенсей. Противники отвесили друг другу учтивый поклон, и бой начался. Молниеносный обмен ударами ничего не дал. Оба очень грамотно ставили блоки. Бойцы начали кружить по татами, делая ложные выпады в надежде найти уязвимые места в обороне противника. Очередная схлестка опять результатов не дала. Краем глаза Денис заметил одобрительный взгляд Федора и восторженно поднятый кулак с оттопыренным вверх большим пальцем руки Николая, который он показал его тренеру. «А вот отвлекаться-то и не стоило. Юноша чуть не пропустил отличный хук справа, поддавшись на ложный замах. Но вышел из этой схватки с честью и даже сумел зацепить Стаса пяткой по затылку, сделав немыслимый кулебит в процессе контратаки. Его подвиг сопровождался восторженным уханьем зрителей. А вот Стаса после этого удара повело. Что-то с ним стало не так. Денис отскочил в сторону и опустил руки в знак того, что готов прекратить схватку. «Что это с ним?» — удивился он. «Я же вроде не сильно. Полконтакта, как и...»